Глава 9. Китай. Благая весть звучала в Восточной Азии на протяжении более 1300 лет. Там по очереди трудились миссионеры четырех крупнейших ветвей христианства из церкви Востока, католиков, православных и протестантов. История христианства на этой земле полна примеров жестоких гонений и верных мучеников. Сирийская сиятельная религия. Впервые Евангелие прозвучало в Китае в 635 году из уст сирийских миссионеров Церкви Востока, путешествовавших из Персии, где доминировал зороастризм, а христиане были в значительном меньшинстве. Лидером миссионерской команды был Алабэнь, которого император лично принял в своей столице Чаньань, современный Сиань, провинция Шаньси. Императорская библиотека перевела христианские писания, привезенные миссионерами, и исследовала их вероучение. Затем император дал свое разрешение на проповедь христианства, а также поспособствовал организации церкви в Чаньане. В течение ближайших двух столетий в Китае появилось много христианских общин от северо-запада до юго-востока. Первые полтора столетия в деталях описаны на гранитной плите 781 года, вверху которой изображен крест и надпись «Памятник приходу в Китай сиятельной сирийской религии». На плите подробно описано вероучение христианских миссионеров, ясно демонстрирующее их тринитарные взгляды. Например, «Нет никого, кроме нашего чудесного, триединого истинного Господа, безначального Аллаха». Аллах на сирийском означает Бог. Этот язык произошел от арамейского, на котором говорил сам Христос. Надпись на плите рассказывает о воплощении Христа, его смерти на кресте ради нашего спасения, о его воскресении и вознесении. Он предстает как исполнение ветхозаветных пророчеств и работа Святого Духа. Составленная в духе китайских повествований, эта надпись гласит: «Установив правила восьми предписаний, Он искупил мир от чувственности, вернув ему чистоту. Он открыл врата трех постоянств, явил жизнь и истребил смерть». Под восьмью предписаниями, вероятно, подразумеваются блаженство, а под тремя постоянствами – вера, надежда и любовь, которые теперь пребывают. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. За этим следует повествование о Новом Завете, о крещении, ежедневных собраниях и еженедельной Евхаристии. Гонения со стороны буддистов, как церковь выстояла. Проблемы у христиан начались в 683 году, когда император, сын того, кто принял Алабэня, умер, и политическую власть в стране захватила его вдова Вуху. Свои новые полномочия она использовала, чтобы продвигать буддизм, который вскоре стал государственной религией. Буддисты нападали на церкви и разрушали их. В конце концов, в 732 году из Персии прибыли новые миссионеры, и скоро христиане снова наслаждались благосклонностью императора, который подарил им сотню рулонов шелка, а также портреты свой и четверых своих предшественников. Двумя годами позже прибыла другая группа миссионеров, которые были направлены для совершения богослужений во дворце. Примерно в это время дрогнула и пошатнулась великая правящая династия Тан. Были военные угрозы со стороны турков 756 год, тибетцев 762 год и уйгуров 765 год. Но со всеми ними успешно справился князь Куо, главнокомандующий китайскими армиями. С этим знаменитым князем был тесно связан один христианин по имени Изд Бузит, который не только был могучим воином, но и главным собирателем разведданных, заслужив этим немало даров и почестей от благодарного императора. Многие из этих дорогостоящих подарков он передавал церкви, которая считала его великим благодетелем. После увольнения с военной службы он был рукоположен и в конце концов стал харепископом, то есть сельским епископом недалеко от Чаньаня. Интересно, что родом Истбузит был из города Бактры, современный Афганистан. Гонение со стороны даосцев. 20 месяцев, практически уничтожившая церковь. В 845 году Китаем управлял император Даос, решивший устранить все чужие религии. Под опалу попал и буддизм, который, по мнению китайцев, пришел с Запада, поскольку берет свое начало в Индии, и, конечно, зороастризм, прибывший из Персии, которая дальше на Запад, а также христианство, еще дальше на Запад. Императорские гонения продолжали всего 20 месяцев, после которых буддизм, имевший хорошую поддержку, вскоре снова обрел силы, а вот христианство, которое было не так распространено, настолько ослабло за это время, что уже так и не смогло встать на ноги. До этого, во время гонений, в конце VII – начале VIII века, для укрепления страдающей китайской церкви из Персии приходили миссионеры, но во второй половине IX века это было уже не так просто. Китай раздирали общественные беспорядки и гражданские войны. Этот хаос положил конец морской торговле с южными регионами Китая, а также значительно усложнил сухопутное передвижение через Центральную Азию. Ослабленная церковь Китая оказалась отрезана от своей материнской церкви. Христианство в Китае поникло и до такой степени сократилось, что экспедиция, посланная с Ближнего Востока в 980 году, сообщила, что христианство в Китае исчезло, церковь разрушена и христиан больше нет, остался только один верующий. Религия благословенного. К счастью, все было не настолько плохо. Остаток Восточной Сирийской церкви выжил в Китае и в течение последующих 4 столетий сохранялся в соседних регионах Центральной Азии. Таким образом, когда в XIII веке Китай был завоеван монголами под предводительством Чингисхана, церковь снова стала процветать и расти, наслаждаясь сначала терпимостью, а потом и благосклонностью новой власти. Некоторые из монгольских лидеров стали христианами. Во время монгольского периода Восточная Сирийская церковь в Китае называлась религией Еликивен, это транслитерация монгольского слова, обозначающего благословенный. Гонения со стороны мусульман. В конце XIII века в Китай прибыли европейские католические миссионеры, и вскоре появились первые обращенные. Вера и мужество как миссионеров, так и китайских христиан перед лицом гонений были удивительны. За ограниченностью места упомянем лишь несколько примеров. Нельзя не сказать о погромах в Или в 1342 году. Это был отдаленный приграничный городок. Сейчас это Инин в провинции Синьцзян, куда ссылали преступников и гонимых христиан. В 1342 году правящим ханом стал фанатик-мусульманин, отравивший своего предшественника, который тут же приказал, чтобы все христиане приняли ислам или были убиты. Ни европейцы, ни китайцы не обращали на этот приказ никакого внимания и продолжали жить как христиане, открыто исповедуя свою веру. Тогда 7 миссионеров схватили, пытали на глазах у толпы разъяренных мусульман, а затем обезглавили. Местные христиане, среди которых были уйгуры, казахи, монголы, русские и китайцы, отказавшись бежать, были арестованы и жестоко замучены в пытках. Многие из них были убиты. Гонения со стороны китайцев. В 1368 году китайцы восстали против монгольской династии Юань, которая правила ими больше 100 лет. Были убиты сотни тысяч монголов. Христиане Еликивен, тоже подвергались нападкам из-за их тесной связи с монголами. Одолевший монголов китайский хан основал династию Мин, которая вскоре положила конец всем формам христианства в Китае. Гонения со стороны движения Белого Лотоса. 1616-1617 годы. Общество Белого Лотоса было тайной буддистской сектой, существовавшей еще с конца XIII века и весьма активно боровшейся с ненавистными монгольскими правителями. Вскоре последователи этого общества стали участвовать в том, что можно назвать организованной преступностью. В 1610-х годах это движение организовало восстание против правительства. К тому времени число христиан снова возросло. Для Шенки, одного из правительственных чиновников, ненавидевшего христиан, ничего не стояло, наряду с подавлением движения Белого Лотоса, начать и гонения на христиан, поскольку все это были, так сказать, тайные общества. Иностранных миссионеров ждала высылка, а китайских христиан – арест и пытки в ужасной канге, тесной клетке, сделанной из дерева или бамбука, из которой торчали ноги и руки заключенного. Китайские христиане с невероятным мужеством защищали европейских миссионеров, которых власти безжалостно пытали, и помогали им как могли. Новые миссионеры. В Пекине появилась русская православная церковь, а в 1715 была основана миссия. Первый протестантский миссионер прибыл в 1807 году. Восстание тайпинов. Годы 1850-1864. Восстание тайпинов было, по сути, гражданской войной, в которой христиане выступили против правящей династии Цин. Восстание началось как реакция на христианские гонения со стороны властей. Его возглавил христианин по имени Хун Сюцюань. Он хотел свергнуть правительство и принести в китайское общество духовные и нравственные изменения, создав христианский Китай, в котором царили бы свобода, равенство и справедливость. Хун обосновался в Тяньцзине, современный Нанкин, и создал так называемое Тайпинское небесное царство. Его армия захватила значительные территории, так что на пике своего расцвета население Тайпинского небесного царства насчитывало почти 300 миллионов человек. По мере роста восстания этим не преминули воспользоваться западные страны, главным образом США, Британия и Франция, что вылилось в одну из самых кровавых гражданских войн за всю историю. Совершались такие жестокие зверства обеими сторонами, что общее число жертв этой войны насчитывает от 20 до 100 миллионов человек. Религиозные убеждения Хуна и тот факт, что он называл себя младшим братом Иисуса, привели к тому, что некоторые игнорируют этот 14-летний вооруженный конфликт и недооценивают его важность в истории христианских гонений в Китае. В то время, однако, значительным было не только восстание тайпинов. Оно послужило также важным источником вдохновения для китайских коммунистов на ранней стадии формирования их движения. Гонения со стороны боксеров. В конце XIX века одна из групп движения Белого Лотоса переросла в отряды гармонии и справедливости, известные больше как боксеры. В то время Китай терпел поражение в одной войне за другой. Народ жил в нищете, а природные бедствия сделали его страдания еще более невыносимыми. Боксеры винили голубоглазых иностранных дьяволов, а также китайцев-христиан, которые оскорбили богов счастья и процветания, решив последовать за Христом. Из-за этого не было и дождей, считали боксеры. В 1900 году боксеры подняли восстание, поставив своей целью вернуть культуру Китая конфуцианскому наследию и ценностям, таким как почитание старших, предков, семьи и императора. Они стремились избавить Китай от всех иностранцев и от их западной религии, то есть христианства. Боксеры убили 188 иностранных миссионеров и около 32 тысяч китайцев-христиан. Историческая справка. Двое братьев Джун стали известны своей верностью Христу, несмотря на жестокие страдания, а также радостью, которая сияла на их лицах, потому что эти страдания были ради Христа, и радость эта поражала неверующих, наблюдавших за ними. Братьев посадили в тюрьму в Нанкине и дали 70 ударов плетьми каждому, оставив их едва живыми. Затем в марте 1617 года Джун Мин и Женя послали на тяжелые работы по укреплению Великой Китайской стены, а Джун Мин Ли был отправлен перетаскивать императорские корабли по Большому каналу. Эту работу обычно выполняли валы или лошади. Гонение со стороны коммунистов. Когда в 1949 году на материковом Китае к власти пришли коммунисты, иностранные миссионеры покинули страну. Многим протестантским церквям, которые уже находились практически на самообеспечении и самоуправлении, оставалось добавить только самопропаганду, чтобы войти в движение трех автономий, то есть стать полностью независимыми от иностранной миссионерской поддержки. Китайским христианам нужно было решить, подчиняться ли контролю коммунистического правительства. Многие протестантские церкви подчинились. Они известны как патриотическое движение тройной автономии. Другие продолжали существовать как неофициальные церкви, действуя нелегально. Их называют домашние церкви. Похожим образом разделились и католики на китайскую патриотическую католическую церковь, которая находится под контролем правительства, и на нелегальную католическую церковь под властью папы. Во время культурной революции, годы 1966-1976, в Китае было запрещено всякое проявление религиозных взглядов, даже для церквей трех автономий. Всякая христианская деятельность теперь стала подпольной, что вылилось в рост домашних церквей. С тех пор гонения на христиан то усиливаются, то ослабляются, колеблись также между различными регионами страны. В опале находятся, как правило, протестантские общины. Обычным делом стали аресты, лишение свободы и иногда пытки. Мученичество, например, смерть под стражей, сравнительно редки. Несмотря на все это, домашние церкви продолжают расти, а число христиан сегодня значительно превосходит число сторонников Коммунистической партии Китая.